Лунная тень. Автор Рон Кринит. Читает Фрешман. Пролог. Маленький Инжет сидел в гостиной и ждал маму. Она обещала сегодня вечером с ним погулять. Он то выглядывал в окно, то листал книгу с картинками, которую мама подарила ему на прошлой неделе. Точнее, книгу дала тетушка Куки и сказала, что это мамин подарок. Сама тетушка, как обычно, гремела чем-то на кухне. «Инди, шел бы ты погулять, чего сидишь?» Тетушка выглянула с кухни и с сочувствием на него посмотрела. «Нет, скоро придет мама. Мама может задержаться, поиграй во дворе, а как она придет, вернешься». «Нет, она обещала, я подожду ее тут». Куки вздохнула и снова ушла на кухню. Небо постепенно темнело, на нем засверкали звезды. Тетушка принесла кексы с малиновым морсом, и они немного перекусили. Услышав перестук копыт, Инжет бросился к окну и увидел подъезжающую карету. Извозчик, открыв дверцу, помог выбраться пассажиру, желтой пони-единорогу. Желтая пони была одета в мягкую попону, украшенную блестками и маленькими зелеными камнями. Внезапно ее ноги стали разъезжаться, и она засмеялась. Вовремя подхватив пони, извозчик повел ее к дверям. «Мама приехала!» Инди побежал ко входу встречать желтую пони. «Мама, ты же обещала!» На глазах малыша выступили слезы. «Прости, сынок!» — ответила пони заплетающимся языком. «Меня звали на прием. Да, на прием. Ведь принцесса Селестия устраивала прием, а я никак не могла его пропустить». «Вот уж не думала, что на приемах Селестии подают дешевый яблочный сидр», — принюхавшись, неодобрительно заметила тетушка Куки. «Да что ты понимаешь? Убирайся на свою кухню!» Истратив на возглас последние силы, желтая пони повалилась на ковер и захрапела. Инжет побежал в свою комнату и, давясь слезами, уткнулся в подушку. «Дурацкий прием! Дурацкое Селестия! Дурацкое все!» Каждый возглас сопровождался ударом копыта в подушку. Не выдержав такого обращения, она лопнула, и по всей комнате полетели пушистые перья. «Проблемы, малыш?» — вкрадчивый голос раздался прямо в голове. «Я могу о тебе позаботиться. Никто не посмеет тебя обижать». Вот уже почти 1000 лет Луна лежала в криокамере. Она была погружена в анабиоз и ничего не чувствовала. Найтмар проклинала тот день, когда с ней связалась. Управлять Аликорном было очень непросто. И когда Луна смогла ненадолго вырваться из-под контроля, Селестия заточила ее тут, в криокамере на пустом корабле. Луна спала, а Найтмар слабела. Каждая секунда подтачивала ее силы. Скоро закончится 1000-летнее заточение, но она уже окончательно ослабеет. И тогда придет Селестия, с легкостью оторвет ее от Луны и уничтожит. Найтмар прекрасно знала, что такое страх, но никогда не думала, что будет его испытывать сама. В отчаянии она в очередной раз забросила ментальное щупальце в сторону Эквестрии. Недовольные и обиженные есть везде, но шансов найти их с такого расстояния практически не было. Вдруг? Не может быть. Щупальце дернулось и принесло обиду и злость. Не веря своей удаче, Найтмер слегка потянула и направила вдоль щупальца свое сознание. «Надо же, жеребенок! Обижен на Селестию! Невероятная удача!» «Ты кто?» — спросил жеребенок. «Я принцесса Луна. Злая Селестия затащила меня в темнице. Если ты мне поможешь, мы и отомстим. Вместе!»